Есть вещи, которыми совершенно невозможно заниматься, если напряженно чего-то ждешь. Нет-нет, секс к их числу вовсе не относится. Но представьте себе, что ваша любимая девушка задержалась допоздна. У нее нет с собой телефона. Ваш район пользуется заслуженной дурной славой, но вы не знаете, откуда приедет любимая, и не можете даже встретить ее у остановки. Вам остается только сидеть дома и ждать. Можно снизить драматизм ситуации. Представьте, что прохудившаяся батарея медленно, но верно затапливает вашу квартиру кипятком, а вызванная аварийная бригада все никак не доедет к вам. Так вот, скажите, вы сможете в такой ситуации читать увлекательный детектив, пить пиво или смотреть веселую комедию? Нет, конечно же. Есть масса других способов, которыми вы сможете убить время. Клеить пластиковую модель танка Т-34, общаться на форуме в интернете, вышивать крестиком. В общем, все то, что занимает пальцы рук, но не требует даже минимальной работы мозга. «Не пьется», — мрачно сказал Котя, отставляя бутылку. «Мне тоже не пилось. К тому же пиво нагрелось, орешки и чипсы набили оскомину, чудесный морской пейзаж больше не радовал. А организм явно был не в восторге от таких прыжков из зимы в лето. «Ай, цвай, полицай!» — Котя все поглядывал вслед ушедшему Цаису. «Кирилл, а я ведь начал отличать функционалов от обычных людей». «Как?» — заинтересовался я. «Ауру видишь?» Какую еще ауру? Чушь это, сказки. Смотрю на человека и знаю, что он функционал. Кстати, баба мне тоже показалась подозрительной на этот счет. Я не стал спорить. Ну, как спорить с человеком, который не может ничего объяснить, а говорит «знаю». Некоторое время мы валялись на песке, загорая и отогреваясь. Московская осенняя сырость, успевшая уже оккупировать организм, неохотно испарялась. Я вспомнил чьи-то рассуждения, что если бы Петр I перенес столицу России не к Балтийскому морю, а к Черному, жизнь в России потекла бы совершенно другим путем. Вздохнул и мысленно согласился. Но чем Петра привлек холодный и сырой Балтийский берег? Впрочем, может быть, в его время на месте Питера стояла какая-нибудь башенка, и самодержец мог преспокойно отправиться к теплым морям. Да нет, чушь какая-то. Как тайну не храни, а должны быть какие-то предельные сроки на секретность. Со времен Петра информация бы расползлась. «Полицай бежит», — сказал Котя. Я сел, приставил к глазам ладонь козырьком, закрываясь от солнца. Почувствовал, что уже слегка перегрелся. Пора в Москву. Полицай действительно бежал обратно все тем же свободным, красивым бегом. В человеческом мире так умеют разве что какие-нибудь масаи и эфиопы. Он был один. «Убил», — тихо и с нескрываемой неприязнью сказал Котя. Свернул девчонке шею и бросил в джунглях умирать. Почему свернул шею и бросил в джунглях умирать? Вряд ли и сам Котя это знал. Но благодаря своей нелепости образ сразу ожил. Я представил, как Цай догоняет девчонку, та старается бежать быстрее, вязнет в песке, цепляется за лианы, в ужасе оглядывается, кричит, наконец спотыкается и падает лицом в грязную лужу. Цай прижимает ей коленом спину, резко дергает за волосы, ломая шейные позвонки, вытаскивает из грязи и бросает умирать, еще живую, но парализованную, не способную ни пошевелить руками-ногами, ни даже закричать. Глупая девчонка, посягнувшая на власть злых функционалов, лежит под пальмами и смотрит в высокое небо. По ее лицу бежит маленький крабик, подбирается к глазам, поводит ниточками-усиками и поднимает маленькую, острую, похожую на маникюрные ножницы, клешню. «Тьфу, дурак!» — прошептал я. «Тебе надо криминальную хронику писать, а не порно». «Я пишу иногда», — грустно ответил Котя. Цай был уже рядом. Помахал рукой, перешел на шаг. Он не запыхался, не вспотел и никак не выглядел человеком, только что преодолевшим десяток километров. Но вот лицо у него было раздосадованное. 45 минут ждем», — поглядев на часы, сказал я. «Думал, быстрее обернусь», — без смущения признал Цай. Сел рядом с нами, взял бутылку пива, прижал к губам. Заходил под кожей кадык. Он высосал бутылку в один прием. Шумно вытер пену со рта, улыбнулся. «Провела меня, зараза!» «Что вы говорите?» — радостно воскликнул Котя. По лицу его расплылась улыбка. Полицейский заговорил по-русски. «Бегает хорошо», — объяснил Цай. «Я ее увидел, но понял, что догоню слишком поздно». У меня будто что-то щелкнуло в башке. «Там, где лишитесь способностей?» «Ну да», — горько признал Цай. «До твоей башни от моего участка 5,5 километров. Девчонку я догнал бы в 10 километрах отсюда. Там я превратился бы в обычного человека. А она тренировалась, училась убивать. Ее навыки не пропадут». «То, что миры разные, не важно?» — спросил я. «Не важно. Расстояния до точки перехода складываются». «Как же она тебя обогнала?» — с наигранным сочувствием спросил Котя. «Так фальшиво, что я испугался, не получил бы он затрещину от полицая». «Ай-яй-яй-яй! Простая девушка!» «Простая?» — Цай засмеялся. «Она такой же функционал, как я или твой друг. Вот только она предала свою функцию». Видя наше непонимание, Цай объяснил. «Бросила свою функцию и ушла. Ладно, никто ее не неволит, но теперь мутит воду, организует группы сопротивления, поднимает людей на борьбу против нас. Ну не глупо ли?» «А кто она была и откуда?» — заинтересовался Котя. «Ох, чует мое сердце, слишком уж заинтересовался. Видимо, вчерашняя девица потеряла в его глазах всякую привлекательность, едва выяснилось, что она завела нас в ловушку, а свято место пусто не бывает». «Не наше и не ваше», — туманно ответил Цай. «Была врачом, дуреха. Мне пора, друзья, встретимся завтра у Феликса». Он хлопнул меня по плечу. Котя неопределенно махнул рукой и двинулся в башню. Я растерянно окликнул его: «Цай, а она вернется к башне?» Цай остановился и пожал плечами. «Возможно, а что? Мне ее задержать?» Невинный вопрос явно озадачил полицейского. «Можешь, да. Зачем?» «Она ведь наш враг». «Да». Казалось, Цай вот-вот впадет в ступор. Будто английский джентльмен, чей верный старый дворецкий вдруг уселся за обеденный стол, взгромоздил на него ноги и закурил вонючую сигару. «Но ты же не полицейский, зачем тебе ее задерживать?» «Она напала на меня», — напомнил я. Цай просиял. «Тогда задержи, если хочешь, или убей!» Когда он скрылся в башне, Котя задумчиво произнес. «Нет, ну ты погляди, как у них все просто. Задержи или убей». «У нас», — мрачно сказал я. «У вас», — согласился Котя. «Ага. Слушай, Кирилл, ты можешь мне денег одолжить? 1005?» Я чуть было не спросил, откуда у меня деньги, но вовремя вспомнил про подъемные. Достал пачку, отсчитал 5 бумажек. Поинтересовался, хватит? «Ага». Котя как-то очень напряженно и неловко взял деньги. «Я через полчаса вернусь, подожди». «Вы с Цаем сговорились?» — спросил я, ничего не понимая. Но Котя уже решительно шагал к башне. Интересно, зачем ему так спешно понадобилось без малого 200 баксов? Купить бутыль какого-нибудь навороченного французского коньяка? Не в Котиных привычках. Еще 10 ящиков пива? Тоже сомнительно. Перебравшись в тень от башни, песок был прохладный и чуточку влажный, но это оказалось даже приятно. Я улегся поудобнее. Имеет право бедный задерганный функционал, которому предстоит невесть сколько лет работать на таможне, отдохнуть на пляже? Имеет. И даже чуточку вздремнуть. «Вставай, таможня!» Я открыл глаза, посмотрел на Котю, рывком сел и спросил: «Ты чего, в Паганеля решил поиграть?» Выглядел Котя убийственно. На нем были коричневые дырчатые сандалеты на босу ногу. Зеленые мешковатые шорты, уже сейчас тянущаяся по вороту оранжевая футболка. На голове что-то вроде лимонно-желтой панамки для детсадовца-переростка. Через плечо спортивная сумка из кожзаменителя белая с синим. «А что?» — воинственно спросил Котя. «Ты выглядишь как пачка с фломастерами», — пробормотал я. «Китайскими фломастерами. Ты чего? Ты куда?» Котя вздохнул, вложив мне в руки какие-то бумажки. «Возьми. Сдача. А остальное отдам. Потом». Я посмотрел, там было несколько мятых десяток. «Не могу я дома сидеть, Кирилл», — сказал Котя. «Ну как дома сидеть, когда такое творится? Здесь не могу. Кто я по сравнению с вами? Ну кто?» «Кто?» — пробормотал я. «Да никто», — горько ответил Котя. «Что я буду при тебе сидеть, будто домашний зверек? Лучше пойду я посмотрю, что это за мир». «Ага», — сообразил я, едва взгляд Коти обратился к лесу. «Ну, иди. Что ж плохого? Не заблудишься?» «Я купил компас». Котя продемонстрировал мне настоящий туристический компас. «Тут спортивный магазин, я как от метро шел, приметил. Еще топорик, спички и туристические, тушенку, сахар, лопатку туристическую. Зачем?» «Говорят, полезная вещь в походе». Я посмотрел в его храбрые глаза, стеснительно спрятавшиеся за линзами очков, и вздохнул. —